Глава 32. Когда Ажья очнулась, то подумала, что именно так и представляла рай. Сплошь сверкающая прохладная белизна. Хорошо бы остаться в ней навсегда, без всяких тревог и забот. Но в белизне угадывались контуры, бледные тени, линии, и они вскоре сложились в очертания комнаты и людей в белых халатах. Одной из обитателей белоснежного рая оказалась прекрасная девочка, окруженная роем сверкающих блесток. «Мелкая лживая дрянь спешит на помощь», — сказала Кассандра. Ажье напрягла сонную, непослушную память, продралась сквозь ее ватные слои. «Ты!» — только и смогла выговорить начальница археологической партии, узнавшая подопечную обманщицу. «Да, я. Рада, что ты меня помнишь. В случае глубокой амнезии у нас были бы проблемы». Ажье осознала, что лежит на слегка наклоненной кровати, а над ней висит целый рой поблескивающих машин. Некоторые настолько мелкие, что их можно спутать с пылинками, пляшущими в луче света. Иные величиной со стрекозу или калибри и покрыты муаром фрактальных, неимоверно сложных узоров. Хотя вокруг не было громоздкой мебели и привычных диагностических приборов, постепенно сложилось впечатление. Эта комната что-то вроде больничной палаты. «Мы падали, а мы пытались обнаружить вас и перехватить до входа в атмосферу. Как ты, наверное, уже сообразила, мы успели очень вовремя. Наша медицина способна на многое, но трупы не воскрешает». Ажье захлестнула шальная теплая радость. Ведь выжила. Затем вспомнилось, что летела она не в одиночестве. Что с Флойдом? Второй пассажир транспорта в нормальном состоянии. Он лежит в соседней комнате. Находится под наблюдением, но в немедленной интенсивной помощи не нуждается. А транспорт? Погиб. Мы использовали его обломки как ложную цель. Но не беспокойся. Прежде извлекли груз. Груз? Антиквариат Земли-2. На мой взгляд, чрезвычайно любопытная коллекция. Но я ничего не грузила. В тех обстоятельствах и думать не думала про коллекцию старого хлама. Произнесла Ажье растерянно, но затем вспомнила робота. Подчиняясь внедренной программе, он саботировал работу по стабилизации горловины, чтобы уничтожить транспорт, но прежде добросовестно загрузил собранные Сьюзен Уайт вещи. Да уж, только машина способна на такой идиотизм. Ладно, поняла. Но скажи-ка мне, какого черта ты здесь делаешь? Кроме того, что спасаю тебя. О, я думала, это очевидно. Я шпионка. С тех пор, когда нас дошли слухи, что вы, ретры, используете портал на Фобосе, я пыталась стереться в доверие к Калискану и выяснить, как обстоят дела. И ведь получилось. А экскурсия на Землю оказалась весьма полезной. Я всегда говорила, что тебе нельзя доверять. Да, но дело в том, что больше доверять некому. Я твоя последняя отчаянная надежда. Уж лучше попытаюсь счастья с Ниагарой. О да, наш дорогой, архинадежнейший Ниагара. Тебе плохую новость сейчас выдать или потом? Он тоже шпион, только работает на очень нехороших людей. Белые стены сгибались, плавно переходя и в пол, и в потолок. По белому велись тонкие золотистые нити, сливались в изящные письмена, текли и, казалось, успокаивали, сглаживали тревогу где-то в самой глубине разума, в недрах души. «Не верю», — буркнула Ажье, снова глянув на Кассандру. «Ниагара показал нам, как обращаться с порталом. С чего бы ему так делать, если он враг?» «Глупышка! Он просто хотел, чтобы линия заработала», — объяснила Кассандра, вздыхая и подбочиниваясь. «Пойми же ты, наконец, нас обвели вокруг пальца. Ниагара работает на самых крайних из агрессивных фракций. Он вовсе не умеренный и не сочувствующий ретрам, а злейший из возможных врагов. Как приятно узнать от вас это только сейчас». «А как приятно нам только сейчас узнать от вашего правительства о портале на Фобосе. Если бы вы не старались спрятать его, мы могли бы и раньше понять, кто такой Ниагара. И постарались бы взять его под контроль. Ажье, может, хватит уже? С тебя что, убудет, если поверишь мне?» «Кассандра, я просто не в состоянии тебе верить. Ты ведь солгала мне на земле, представляясь ребенком». «Я это сделала по просьбе твоего правительства. Сама без малейшего колебания открыла бы, что я гражданка полиса. Но Калискан настоял, чтобы я поиграла в детство. Что отнюдь не извиняет того, кто хотел свидетельствовать против меня в трибунале». «Ты имеешь в виду рассказать правду о тебе в трибунале?» «Да, отрицать не стану, я хотела. Меня бы разделали под орех». «И ты это заслужила. Нельзя так рисковать человеческой жизнью. Особенно из-за бесполезной газетенки 200-летней давности». «Ты для того и спасала меня, чтобы ткнуть в это носом». «О, мне слышатся нотки раскаяния». «Да пусть тебе слышится что угодно, если твои люди так уж дружелюбны, что вы делаете у Марса». «Мы делаем все возможное, чтобы снизить ущерб. Едва ли ты не заметила, что в Федерации полисов началась гражданская война. Боевые действия распространились и на внутренние районы Солнечной системы». «И Фобос первый результат снижения ущерба. Надеюсь, вы гордитесь делом своих рук. О да, очень гордимся. Особенно потому, что 54 моих друга из числа умеренных погибли, защищая вашу драгоценную луну. Можешь представить, насколько я горжусь. Извини, произнесла Ажье, смутившись. Да не стоит извиняться. Кто они? Всего лишь прогры. Я и представить не могла. Враги уже давно присматривались к Фобосу, сказала Кассандра, будто не расслышав. Мы следили за ними, засылали агентов, но не понимали, чем агрессивных так привлекает эта луна. Теперь понимаете. Вы же двигались по гиперсети, когда уничтожили Фобос. И все ведь вам известно. Увы, далеко не все. Мы в вашу память не заглядывали. Очень слабо себе представляем, куда выводил портал и чем вы занимались на другой стороне. Не знаем, чего добивался Ниагара и какую роль играл в его планах Серебряный Дождь. Но мы узнали о Ниагаре кое-что совершенно обескураживающее. От Флойда? Да, но тебе не следовало брать его с собой. Черт возьми, у меня не было выбора. Ажье заставила себя приподняться, сесть на постели. Та беззвучно и плавно передвинулась, поддерживая спину. Под шелковой простыней Ажье обнаружила на себе что-то вроде серого больничного халата. Коснулась плеча, ни боли, ни воспаления. Запустила руку под халат, потрогала кожу на месте раны. Все ровно, лишь чуть-чуть ощущается шероховатость. «Пуля извлечена», — сказала Кассандра. «Тебе очень повезло». «Где мы?» «На борту корабля, выудившего тебя из марсианской атмосферы. Мы называем это кораблем». Из ее горла вырвалась птичья трель, для слуха Ажье совершенно нечленораздельная. «Думаю, бесполезно это переводить на обычный язык», — добавила агент Прогров. «А где корабль? Все еще вблизи Марса?» «Нет, мы направляемся в околоземное пространство. Правда, есть проблемы. Мне нужно поговорить с Калисканом». «Он ждет тебя. Благодаря известию от него мы начали искать твой транспорт. Сообщение было отправлено с движущегося корабля, мы еще выясняем, откуда именно. Когда установим координаты, пошлем ответ по сфокусированному лучу». «А до того я могу повидать Флойда?» Кассандра грациозно взмахнула рукой, давая сигнал вьющимся над постелью роботам. Часть самых мелких из них слилась с облаком Кассандры, стала частью единого сверкающего целого. Она вдохнула, и облако уменьшилось вдвое. «Думаю, тебе уже можно передвигаться», – заключила Кассандра, переварив принесенную микромашинами информацию. «Но я бы настоятельно рекомендовала крайнюю осторожность». Ажье оттолкнулась, поднимаясь с кровати, и сразу же, непонятно откуда, явилась стая колибри и стрекоз, помогая, мягко подталкивая и поддерживая. Едва ноги коснулись пола, простыня поднялась, обволокла Ажье, превратившись в подобие свободного пышного платья. «Сюда», – указала Кассандра. Текущие по стенам золотые нити сплелись в очертания двери, слегка напоминающие что-то персидское. Стены вспучились, расступились, открыв путь в похожий на глотку симметричный коридор. Пол не отличить от потолка. Он изгибался то в одну сторону, то в другую. Когда приблизились к стене на расстояние вытянутой руки, та с готовностью раздвинулась, открыв проход в небольшую, меньше той, где лечили Ажье, комнату с единственной кроватью. На ней спал Флойд, а над его головой вился рой крохотных сверкающих роботов. Прогры одели Флойда в такой же больничный халат, как и у Ажье. Лицо казалось совершенно пустым, мертвым и без следов ранений. «Он похож на труп», – встревожилась Ажье. «Он жив, просто без сознания. Мы специально держим его в таком состоянии». «Зачем?» «Не хотим напугать», – сказала Кассандра, в то время как рой ее машин, обмениваясь информацией, на краткое время смешался с роем, вившимся над Флойдом. Обрабатывая рану на его голове, мы, само собой, взяли анализ ДНК. И она оказалась крайне странной. У него нет хромосомных маркеров, говорящих о том, что он потомок тех, кто был генетически модифицирован в начале 21 века. Само собой. Чтобы удалить эти маркеры, требуется приложить весьма значительные усилия. Зачем кому-то понадобилось заниматься этим? Никто и не занимался. Мы так и думали. Кассандра коснулась пальцем нижней губы. Он кажется человеком из прошлого, жившим до 21-го столетия. Вы почти попали в яблочко. Что еще выяснили? Надо думать, он явился с другого конца гиперпространственного тоннеля. Ажье, что же вы там нашли? Если откажусь рассказывать, вы просто выудите это из моей памяти, хочу я того или нет? Если я решу, что ты утаиваешь сведения стратегической важности, у меня не останется выбора. К сожалению, сейчас идет война. Флойд выплыл из беспамятства в явь, заслышав голос Ажье. А когда прояснилось зрение, увидел ее на фоне безукоризненной киношной белизны. «Флойд, очнись, ты здоров, с тобой все хорошо». Рассудок стал чистым, как рассветное небо, и оттого Флойд ощутил смутное раздражение. Но где же похмельная тяжесть в голове, путающаяся поначалу мысли? Почему бы не прийти к этой чертовой кристальной ясности постепенно, не подвести к яви без спешки? А то даже память кажется яркой и глянцевой, будто на нее плюнули и хорошенько протерли. Он провел языком по губам. Все целехоньки. Ей-богу, как горгулий, которых сняли с фасада церкви и отполировали пескоструйной машиной. «Что случилось?» – спросил он. «Нас спасли», – ответила стоящая у кровати Ажье, одетая во что-то вроде атласной тоги. Та двигалась странно, будто сама по себе, напоминая стаю плоских рыб, пасущихся у океанского дна. «С нами все хорошо, по крайней мере, пока», – добавила Ажье. Флойд сел, потрогал голову. Никаких следов раны, хотя на ее месте выбриты волосы. «Где мы?» «На корабле». «Космическом?» «Да. Надеюсь, тебе это не кажется бредом? Космический корабль вряд ли самое странное из увиденного тобой в последние дни». «И кто управляет этой посудиной? Надеюсь, свои?» «Я знакома с женщиной, которая, как мне кажется, здесь командует. Она из умеренных прогров. Ее зовут Кассандра. Я уже сталкивалась с ней на Земле. Теоретически, в силу этого, она заслуживает больше доверия, чем агрессивная часть прогров». «Кажется, ты сомневаешься в ней». «Она позаботилась о нас. Конечно, это не значит, что я ей благодарна по гроб жизни. С благодарностью стоит повременить, пока не выясним, куда нас везут и что происходит». «А они не сказали тебе?» «По их словам, они приняли передачу от Калискана и идут по пелингу. Больше я ничего не знаю». Флойд потер щеку. Надо же, бритая. Причем так гладко ему никогда в жизни не удавалось побриться. Кажется, ты их недолюбливаешь. «Да, особенно после того, как...» Ажье запнулась, покачала головой. «Если она захочет выведать все детали, пускай, черт возьми, повозится сама. По своей воле я бы имела дело только с Калисканом». Флойд оттолкнулся от кровати. Встал. Хотел спросить, где тут можно пропустить стаканчик, но сухость в горле вдруг пропала, будто он всего лишь вообразил ее. «А что ты уже рассказала Кассандре?» «Все существенное. Если бы она заподозрила меня в сокрытии важного, то попросту прочитала бы мою память». «А как это Кассандра восприняла мое присутствие?» «Я не уверена, что она очень обрадовалась». «Похоже, нам обоим здесь не рады». «Ну, извини». «Ажье, сделай одолжение, перестань извиняться. Никаких сожалений, никогда». «Я тебе не верю», — улыбнулась она. «Но, Флойд, я так рада, что ты жив». «Я рад, что мы оба живы. А теперь, как насчет поцелуя, прежде чем меня посадят в клетку?» Сначала Ажье подумала, что Кассандра заблудилась и завела их не туда, не в какую-нибудь кают-компанию или каюту для непрошенных гостей, но в рубку корабля. Ажье ожидала приглушенного красного света, а рубка оказалась залитой ярким белым сиянием. Никаких мигающих дисплеев, аварийных сигналов, белые стены с уже виденной золотой вязью. В центре пол спучивался, образуя грибообразный стол без швов и острых углов. Вокруг такие же выросшие из пола грибообразные кресла. Они казались рыхлыми, пористыми, как губка. Скорее игрушки из кукольного домика, чем настоящая мебель. Но на них уверенно восседали шестеро прогров, глядящих друг на друга на столь же пористым, непрочным на вид столом. Все они казались расслабленными, очень спокойными. Один поставил локоть на стол, ладонью подпер подбородок. Женщина, хотя с виду совсем ребенок, прижимала ладонь ко лбу, будто погрузившись в медитацию. Четверо остальных держали руки на коленях и казались вялыми, словно ожидали своего хода в медленной, скучной салонной игре. Веки у всех были опущены, у некоторых глаза закрыты полностью. Над серединой стола велось плотное, непрерывно меняющееся облако сверкающих машин, и его края касались всех шестерых. «Тунгуска, можешь уделить нам немного времени для разговора?» – спросила Кассандра. Прогр, упершийся локтем в стол, большой чернокожий мужчина, чуть повернул голову к пришедшим. Округлое лицо, длинные черные с проседью волосы, собранные в косицу на затылке. Глаза усталые, веки тяжелые, набрякшие. «Касси, для тебя у меня всегда найдется время», — медленно проговорил он очень низким грудным голосом. «Тунгусков — тактический планировщик», — представила Кассандра. «А еще мой друг и союзник с очень давних времен». «Я и не знала, что полисы сохранили такие пережитки, как дружба», — проворчала Ажье. «Ты знаешь о нас куда меньше, чем тебе кажется», — огрызнулась Кассандра и обратилась к Тунгуске. «Наших гостей одолевает любопытство. Не мог бы ты ввести их в курс дела?» «Посмотрим, что тут можно сделать». Тунгуска повернулся к стене, резко взмахнул рукой, и часть белой поверхности стала черной. Из этой мглы выплыли сферы и эллипсы, схема Солнечной системы в плоскости эклиптики. Она увеличилась в масштабе, изобразила систему лишь до орбиты Марса. Его самого символизировал непропорционально большой красный шар, сопровождаемый уцелевшим Деймосом и светящимся пятном на месте Фобоса. Коллапс квазичервоточины уничтожил все в радиусе нескольких десятков километров от спутника, произнес Тунгуска размеренно и певуче, словно читая молитву. Тем не менее, вблизи Марса сохраняется высокая концентрация кораблей. Мы отслеживаем, по крайней мере, 200 отчетливых выхлопов. «Чьи это корабли?» – спросила Жье. «Все, кто мог и хотел укрепиться во внутренней части системы. Около 70% воюющих – различные фракции полисов. 20% – корабли СХБВ, остальные – несоюзные с первыми двумя стороны. Например, лунные сепаратисты и им подобные». По мере того, как Тунгуска рассказывал, на экране вспыхивали символы и эмблемы, густо заполняя пространство вблизи Красной планеты. Разобраться в их мешанине было почти невозможно. «С Фобоса кто-нибудь выбрался живым?» – спросил Ажье. «Мы отслеживаем несколько медленно движущихся судов. Кажется, они покинули Фобос до того, как началась массированная атака». «Тебя интересует что-то конкретно?» – спросила Кассандра. «У меня была там подруга. Я не слишком хорошо ее узнала, но хочется верить, что она улетела вовремя». «Боюсь, ничем не могу порадовать», – произнесла Кассандра, но, заглянув в лицо Ажье, поспешно добавила. «Однако кажется вполне вероятным, что часть людей...» «Думаю, она успела», — сказал Тунгуска. «Да, наверное», — рассеянно поддакнула Ажье. «Чего сейчас не хватало, так это пустых утешений. Оставалось лишь надеяться, что Маурия села на один из тех медленных кораблей. Не могли бы вы дать мне ясный и простой ответ на следующий вопрос? Кто выигрывает?» «Если ты не против», — сказал Тунгуска Кассандре, — «я бы занялся работой. А то ответ на этот вопрос окажется для нас не слишком приятным». Затем он добавил, обращаясь к Ажье и Флойду. «Приятно было познакомиться. Надеюсь, вы оба вернетесь домой живыми и здоровыми». Он отвернулся и закрыл глаза. «Я отвечу на ваш вопрос», — сказала Кассандра. «Чаша весов пока еще не склонилась ни на чью сторону. Если бы конфликт возник лишь между силами прогров и ретров, исход был бы очевиден. Победили бы полисы, по крайней мере, в окрестностях Марса. Но умеренные прогры заключили союз с СХБВ. Пока это уравнивает силы сторон. Будем надеяться, что обе стороны это поймут и прекратят воевать», — сказала Ажье. До того неподвижный, молча смотревший на экран Флойд, кивнул. Кассандра покачала головой. «Не стоит обманывать себя. Умеренные вывели все силы во внутреннюю часть системы. У агрессивных еще хватает резервов. И эти резервы идут сюда на полной тяге». «Но это же безумие», — воскликнула Ажье. «Может, у них и хватит сил отнять у нас Марс и даже захватить Заросль, вместе со всеми нашими поселениями внутри системы. Но агрессорам придется драться с умеренными, к тому же у них возникнет небольшая проблема с выжженной землей». «Что за проблема?» – поинтересовался Флойд. «Ретры окружили землю бомбами, обезопасили себя и ее от захвата прогров». «То есть вы готовы разнести к чертям планету, лишь бы никому не отдать ее?» «Вкратце, да». «Аж ей мне неприятно это говорить, но вы с програми друг друга стоите, вы чокнутые». «Флойд, готова поспорить. Сейчас ты пожалел о том, что отправился со мной». Не дожидаясь ответа, Ажье обратилась к Кассандре. «А где мы в этом кошмарном месиве?» «Мы вовсе не у Марса. Идем на полной тяге с того момента, как поймали вас в его атмосфере». На полпути между Землей и Марсом, находящимся по одну сторону от Солнца, возник значок. «Это мы?» «Да», — подтвердила Кассандра. «Причем удираем. Позади наш чужой корабль». «На полной тяге?» — Ажье покачала головой. «Но движение не ощущается вообще». «Поверь, мы движемся. Причем выполняем очень резкий маневр уклонения». Поразительно. Ажье много слышала о технологических успехах прогров, но об умении компенсировать нагрузки – ничего. Похоже, даже разведка СХБВ не догадывается, насколько прогры опередили жителей заросли. Или Кассандра обманывает в очередной раз. «И кто же это, по-твоему?» «Возможно, союзник Ниагары. Или он сам». Судя по обводам, корабль полисов отделился от основного флота агрессоров у Марса. Возможно, также запеленговал сигнал Калискана. «До Калискана мы должны добраться первыми». «Этим и занимаемся», — лаконично ответила Кассандра. «В оптимальных условиях мы достигли бы цели за 8 часов. К сожалению, преследующий корабль старается усложнить нам жизнь. Интенсивные маневры уклонения требуют много времени и энергии». «Почему-то я не ощущаю никаких интенсивных маневров». «Хм», — задумчиво проговорила Кассандра. «Пожалуй, тебе стоит увидеть кое-что». «Что же?» Вместо ответа Кассандра провела Ажье с Ллойдом через рубку, открыла дверь в другой коридор, остановилась у выпуклого сочленения стен и создала окно. «Кроме вас, на борту еще 18 раненых». Ажье с радостью подумала о Скелсгард. «Может, несмотря на сомнения Кассандры, Маурия все-таки жива?» «Беженцы с Фобоса?» «Нет, они не с Фобоса. Я знаю, ты ждешь известия подруги. Если бы мне было известно что-нибудь о ней, я бы непременно сообщила». За окном находился большой зал. Кассандра включила освещение, и Флойд с Ажье увидели толстый, обтекаемой формы корабль производства ретров. Такие способны садиться на планетах с атмосферой, Марсе и Титане, или швартоваться к высотным причальным башням на Венере. Шаттл был 20 метров в длину, как раз по размеру зала, с угловатыми выступами маршевых двигателей, с похожими на насекомые лапы захватами для контейнеров под днищем. На обожженной белой краске корпуса, у носа покрытого черными теплопоглощающими панелями, Ажье различила эмблему – зеленую крылатую лошадь. «Это же судно компании Pegas Intersolar». «Да», – подтвердила Кассандра. «А точнее, трансатмосферный шаттл с лайнера 20th Century Limited». Судно со всех сторон держали огромные амортизирующие захваты. Прямо на глазах шаттл дергался туда-сюда, словно расшатываемый мощной невидимой рукой. «Этот лайнер доставил меня на Фобос», – произнесла Ажье, ощущая легкую дурноту. «Что тут делает этот шаттл?» Лайнер угнали. За пределами зоны, контролируемой силами безопасности, его взяли на абордаж. «Прогры?» «По всей видимости, нет. Согласно показаниям свидетелей, угонщики действовали как обычные бандиты с большой дороги, то бишь пираты. К счастью, лайнер оказался не слишком загруженным. Пассажирам и большинству команды хватило места на шаттлах». «И пираты вот так запросто позволили им уйти?» – удивилась Ажье. «А чего бы они добились, убивая людей?» На шаттлах не хватало места на всех. Часть команды решила остаться на борту. Им предоставили герметичный отсек с запасом жизнеобеспечения. Там их и обнаружили, когда лайнер занесло в зону, контролируемую полицией ретров. «Занесло?» – спросила Ажье, полагая, что ослышалось. «Лайнер полностью выпотрошили. Вынули двигатель, реакторы, запасы топлива, все». «Безумие». Напавшие пытались изобразить обычный пиратский грабеж, но не слишком убедительно. Очевидно, их интересовал главный реактор. Но кому и зачем понадобился движок безнадежно устаревшей посудины? Прогры с радостью продадут свои двигатели кому угодно, конечно, если покупатель не испугается цены. Именно это меня и озадачило. Сама по себе операция по изъятию двигателя из лайнера 20th Century Limited стоит немало. Для абордажа нужно несколько кораблей, причем один достаточно большой, чтобы вместить всю двигательную систему лайнера. Такие устройства не разбирают. Бессмыслица. Мне кажется, ты вполне понимаешь возможную причину нападения. В самом деле, зачем красть двигатель на антиматерии, если мы делаем двигатели столь же мощные и несоизмеримо безопаснее? Единственный разумный ответ – бомба, – перебил Ажье. Ты о чем? Кассандра, подумай. Кроме бомбы никакого разумного объяснения нет. Все остальное прогров уже имеется. Ваши капельные реакторы высасывают энергию вакуума крошечными контролируемыми порциями. Я знала, читала ваши рекламные брошюрки. Эти реакторы совершенно безопасны, пояснила немного смутившаяся Кассандра. Потенциал вакуума сам ограничивает процесс. Если плотность энергии превышает пороговую, поток прерывается. Другими словами, очень полезно для безопасного двигателя, но едва ли пригодно для коктейля Молотова. Стоящий рядом Флойд улыбнулся. «Я уж думал, что выслушал эту беседу до конца, не поняв ни единого слова», — сказал он. «Но вы взяли и все испортили». «Признаюсь, я понятия не имею о коктейле Молотова», — сказала Кассандра. «Это вид оружия?» «Можно сказать и так», — ответил Флойд. «Все равно не понимаю. Вы имеете в виду, что кто-то хочет использовать двигатель на антивеществе как бомбу. Но каким образом? Большой корабль, способный вместить ее, не сможет приблизиться к планете или орбитальному поселению настолько, чтобы взрыв причинил ощутимый вред. Этот корабль обнаружат и уничтожат за световые секунды до любой цели. Как только мы оповестим всю систему об угрозе...» «Давайте оповещайте», — сказала Ажье. «Только проку будет немного. Во-первых, выследить пиратские корабли будет гораздо труднее, чем вам кажется. Во-вторых, вряд ли они собираются взрывать бомбу в Солнечной системе». «Ты сильно искушаешь меня заглянуть в твою память», — зловеще произнесла Кассандра. «А ведь мы вроде бы договорились насчет важной информации. Ты обещала показать мне кое-что еще». «Да, это касается спасенных нами, и тебя в том числе». Она приказала окну исчезнуть, затем провела Флойда с Ажье немного дальше по коридору и открыла очередную золоченую дверь. Комната походила на спальню в приюте. Вдоль изгибающихся кверху стен стояло два десятка гробоподобных контейнеров, и они выглядели рыхлыми, губчатыми, только что выросшими из пола и сливающимися с ними. Мясистые корневидные отростки соединяли контейнеры друг с другом и со стеной. «Здесь мы держим 18 пассажиров и членов команды шаттлов», пояснила Кассандра, подзывая Ажье и предлагая присмотреться к контейнеру. Его укрывала глянцевая, искривленная панель с прожилками, напоминающая древесный лист. Сквозь нее различалась голова и верхняя часть туловища пассажирки лайнера, высокой темнокожей женщины, залитой толстым бирюзовым слоем амортизирующей субстанции. Ажье поняла, что встречала эту женщину среди пассажиров лайнера. «Она нездорова?» «Нет, видишь голубоватую массу, обволакивающую ее. Это сплошь машины. Они проникли в ее тело вплоть до клеточного уровня». «Да кто тебе позволил? Это же ретры. Большинство из них ни за что не согласились бы накачать свои тела нанороботами». «Боюсь, их мнением никто не поинтересовался. Выбор простой – машины или смерть. Насчет согласия и прочего подискутируем потом». «Смерть от чего? Ты только что сказала, что они здоровы». «Знаешь ли, мы маневрируем, идем на 10G, что само по себе неприятно, а хаотическое маневрирование добавляет иногда еще сотню-другую G. Для немодифицированного человека это слишком. Без защитных нанороботов все эти люди были бы мертвы». «А почему мы живы и движемся?» – спросила Ажье. «Сейчас покажу». Она подвела Флойда с Ажье к дальнему краю спальни. «Я говорила про 18 спасенных шаттла, но контейнеров, как видите, 20. Мы не добавили бы пару лишних без серьезной причины. Вон там», – Кассандра указала на контейнеры у стены, – «находитесь вы». «Что-что?» – растерялась Ажье. «Причин для беспокойства нет», – ответила Кассандра. «Подойдите поближе и загляните. Ваши тела в полной сохранности». Ажье посмотрела сквозь прозрачную крышку первого контейнера. Там, плавая в голубой вязкой жиже, покоился спящий Флойд. Глаза закрыты, лицо застывшее, безмятежное. Ажье отступила, позволяя спутнику взглянуть, затем всмотрелась в свое тело. «И почему мне кажется, что это дурной сон?» – осведомился Флойд. «Все в порядке», – проговорила Ажье и взяла его за руку, чтобы успокоить, хотя сама разволновалась до крайности. Да что ее сомнения и тревоги? Вообразить же невозможно, что он сейчас чувствует. «Кассандра, ведь все в порядке?» «Я не хотела говорить сразу, зная, как ретро относятся к нашим машинам». «Она говорит правду», — сказала Ажье Флойду. «Мы на космическом корабле. Нас спасли с Марса. Но мы еще не проснулись. Для спящего я на удивление бодр. Ты в полном сознании. Но машины обманывают твой мозг, внушают, будто ты ходишь по кораблю. Все, что ты видишь и чувствуешь, — фальшивка. Работа машин. На самом деле ты лежишь в ящике». «Это единственный способ сохранить тебе жизнь», — заверила встревоженная Кассандра. «Иначе бы ускорение убило тебя». «А вы сами?» Флойд запнулся, не зная, как правильно задать вопрос. «Тоже в ящике, как и мои коллеги. В другой части корабля. Я извиняюсь за небольшую ложь, но она была необходима. Все остальное, сказанное мной, правда». Кассандра расчистила участок стены и создала трехмерную решетку, куда уронила крошечный силуэт корабля. Он дергался и поворачивался, узкий пластичный корпус изгибался и скручивался при смене курса. «Вот ваша траектория в реальном времени. Вы уже могли кое о чем догадаться, когда я показывала шаттл. В моих силах чуть изменить ваше зрение. Кстати, тривиальная процедура. Но я решила обойтись без него. Раньше или позже вы бы все равно поняли». «Так с нами на самом деле все в порядке?» — спросила Ажье. «Абсолютно», — заверила Кассандра. «Хотя лечение еще продолжается. Заросль, прибудете как новенькие». «Если прибудем». Кассандра улыбнулась. «Давайте позволим себе немного оптимизма. По-моему, нет смысла тревожиться о том, что тебе ни в коем мере не подвластно». «Даже о смерти?» «Особенно о смерти».